Введение. Глава первая. Что такое философия? Параграф первый. О предмете и природе философского знания. Философия и современная эпоха. Приступая к изучению философии, мы попадаем в царство теоретически мыслящего разума, веками накопленной мудрости. Испокон веков под философией понималось стремление к высшему познанию, что отличало ее от житейской и иных форм знания, а также от религиозно-мифологического понимания мира. Философы пытались осмыслить основания бытия, способы познавательной деятельности, сущность не только явлений природы, но и общественной жизни. Все это было необходимо для понимания смысла и целей жизни человека. Динамизм нашего времени не имеет прецедентов во всемирной истории. Необычайная глубина и многообразие преобразования охватывают все сферы жизни современного человечества. И как бы в такт с социальными событиями, неуклонно возрастает динамизм духовной жизни человечества и каждого человека. Культура в целом, наука и техника с их гигантскими достижениями и общественная жизнь с ее преобразованиями и коллизиями требуют от людей повышенного напряжения всех их духовных возможностей, обостренного чувства ответственности, возвышения нравственных начал, обретение широкого кругозора и глубоких знаний. Прогресс нашего общества в настоящее время возможен только на путях ускорения социально-экономического развития, приближающего достижения подлинно гуманной цели, обеспечения глубокого и гармоничного развития личности. Логика поступательного движения нашего общества настоятельно требует коренной перестройки всех его структурных элементов – экономики, социальных отношений, политической системы, духовно-идеологической сферы, сферы управления, стиля и методов работы каждого. Для этого необходима перестройка в психологии, в мышлении людей, их сознании, без чего невозможна активизация человеческого фактора, соединение политики партии живым творчеством масс. Многое сейчас зависит от того, какие люди, с каким внутренним духовным миром, нравственным обликом, совершают все эти социальные преобразования. Поэтому каждый должен нравственно и интеллектуально самосовершенствоваться, и в этом глубинный резерв еще не реализованных возможностей нашего развития. Старый, изживший себя и нередко серый образ мышления не может указать нам выход из создавшегося положения в жизни общества. Осознать это значит понять, что у нас единственный путь для преодоления стереотипов ума заключается в развитии творческого подхода к делу, гибкости мышления, чему способствует овладение диалектикой. Владимир Ильич Ленин указывал, что метафизика мертва, бледна, суха. И лишь диалектика – подлинно творческий метод, животворный источник всякого развития. Совершение великих дел, задач, поставленных перед нами эпохой, требует от каждого глубокой идейной убежденности, прочного научного мировоззрения, теоретическим ядром которого является философия диалектического материализма. Будучи сердцевиной духовной культуры, философия как раз и помогает формированию интеллектуальной самостоятельности человека, творческой силы его разума. Выражая коренные интересы народа, идеалы социальной справедливости, она дает верное отражение действительности, как природной, так и социальной. В этом и состоит жизненная сила философии марксизма как идейного кредо нашего общества.